Первый кот, назначенный главным мышеловом в резиденции премьер-министра Англии, появился в 1929 году. С тех пор, к радости прессы, на Даунинг-стрит всегда жил кот, кроме периода правления Тони Блэра. Четвертое. Главные мышеловы с Даунинг-стрит. Кошка — это единственное животное, которому удалось приручить человека. Уинстон Черчилль. Чем больше мы ищем любопытные истории о кошках, тем тверже убеждаемся, что через них можно узнать многое не только о братьях наших меньших, но и о людях, о разных странах, о жизни в целом. Эта уникальная история берет свое начало в хитросплетениях политической истории Англии и рассказывает о главных мышеловках Даунинг-стрит 10, резиденции премьер-министра Великобритании. Традиция держать мышеловов в величественных замках и правительственных зданиях Британии восходит ко временам Генриха VIII. Согласно легенде, кардинал Волси 1471-1530, правая рука Генриха VIII, всей душой любил кошек и не стеснялся брать их на торжественные обеды, мероприятия, религиозные службы. Будучи лорд-канцлером, он носил их на судебные заседания. В то время слыть любителям кошек было опасно. Папа Иннокентий VIII назвал их слугами Люцифера и велел сжигать нечестивцев вместе с хозяевами. Поэтому кардинал бросал вызов сложившимся порядкам. Волси брал с собой кошек на прием к его величеству и в дипломатические поездки. Сегодня в Ипсвиче, родном городе кардинала, расположен памятник. Рядом с Волси сидит одна из его любимых кошек. Назначение первого главного мышелова на Даунинг-стрит датируется 1929 годом. 3 июня того года Министерство финансов выделило из бюджета средства на содержание эксперта мышелова, но, конечно, не на его зарплату. Работа заключалась в том, чтобы защищать дом премьер-министра от крыс, мышей и других незваных гостей. Первым котом, занявшим эту официальную должность, был англичанин Руфус, уличный кот персикового цвета, грозный охотник, который служил при премьер-министре от партии либористов Рамси Макдональде. Прозванный казначеем Биллом, он так гордился своей добычей, что приносил ее прямиком своему начальнику, пока не обнаружил, что тот выбрасывает ее в мусорное ведро. Тогда кот начал сам складывать добычу рядом с урнами на этажах здания, облегчая тем самым труд уборщиков. Со временем Билл начал терять вес, а стройная фигура приобрела нездоровую худобу. Лорду-казначею пришлось объяснить другим лордам, что денег на содержание кота недостаточно, если учесть рост стоимости жизни. Лорд-казначей с 1905 года является также премьер-министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Их светлости обсудили этот вопрос в парламенте и отказались одобрить запрошенную прибавку. Билл, хитрый и решительный, взял дело в свои лапы. Однажды, осматривая помещение, он обнаружил приоткрытую дверь и пробрался в кабинет канцлера казначейства. Там, применив свои кошачьи уловки, он смягчил сердце политика и добился повышения довольствия, поскольку тот не смог устоять перед его чарами. Канцлер составил записку, в которой говорилось: «Решение казначейства — одобрить увеличение пособия для кота». Законопроект об увеличении зарплаты Билла был внесен в парламент, обсужден и принят. Так Руфус стал казначейским законопроектом, котом, оставившим свой след не только в мире ловли мышей, но и в политической истории Англии. Первый бесстрашный мышелов с Даунинг-стрит делил свои обязанности с другим котом по имени Питер, который занял его должность, когда Руфус ушел за радугу. Нельсон. Грелка Черчилля. Ни один кот не похож на другого. У каждого свой неповторимый путь. И судьба Питера, гладкошерстного черного кота, сложилась иначе, чем у его предшественника. Чиновники встретили его с такой радостью, что щедро угощали всевозможными деликатесами, принесенными из дома. И в результате Питер набрал вес и обленился, отказавшись от карьеры мышелова. Правительству пришлось вмешаться. Казначейство выделяло целые пенни в день на содержание кота, поэтому чиновникам было рекомендовано умерить внимание главному мышелову. Посидев на голодном пайке, Питер вернулся к работе с удвоенным энтузиазмом. Питер служил при 5 премьер-министрах — Рамси Макдональде, Стэнли Болдуине, Невилле Чемберлине, Уинстоне Черчилле и Клементи Эттли. С ними он пережил такие исторические события, как Вторая мировая война и бомбардировка Лондона. В эпоху Чемберлина на Даунинг-стрит появился Нельсон, темно-серый кот, которого приметил Черчилль, увидев, как тот гонялся по улице за большой собакой. «Нельсон — самый храбрый кот, которого я когда-либо встречал», — заявил Черчилль. «Я решил приютить его и назвать в честь нашего великого адмирала». Однако соперничество между Питером и Нельсоном было очевидным и сразу же попало в заголовки газет. Общественность задавалась вопросом, последует ли Нельсон за своим хозяином Чемберлином, когда тот покинет резиденцию премьер-министра. Он этого не сделал. Черный кот выиграл битву и стал главным мышеловом. Его часто видели рядом с Черчиллем в военные годы на заседаниях кабинета министров. В те времена кошки то и дело попадали в различные истории, чему свидетельствует хотя бы случай с участием председателя совета по вопросам образования Рэба Батлера. Говорят, он принес Черчиллю на подпись документ, который премьер-министру не понравился. Не скрывая раздражения, Черчилль заявил, что даже кот прикладывает больше усилий, чтобы согреть ему ноги в холодные зимние дни. Питер скончался в 1946 году в возрасте 17 лет. И его место занял Питер II, которому не суждено было стать главным мышеловом, потому что всего через год он попал под машину. Его наследником стал Питер III, который занимал этот пост во время правления Эттли и Черчилля в 1950-х годах. В 1958 году Питер III приобрел огромную популярность, когда появился в вечерней программе BBC. Со всего мира ему прислали сотни писем и подарков. К сожалению, он не мог принять их из-за того, что находился на государственной службе. На 88-й день рождения сэру Уинстону Черчиллю подарили пестрого кота по кличке Джок, которого он полюбил так сильно, что Джок даже был почетным гостем на свадьбе внука Черчилля, о чем свидетельствуют семейные фотоснимки. Послужной список Питера III чуть было не пострадал в один торжественный день, когда на Даунинг-стрит готовились принимать главу правящей династии. Главный мышелов страдал несварением и испачкал коврик у двери за несколько минут до прибытия королевы Елизаветы. К счастью, один сметливый чиновник додумался быстренько выбросить коврик в окно, чтобы избежать катастрофы. Питер III умер в возрасте 16 лет от болезни печени. Его могила находится на кладбище домашних животных PDSA в Уилфорде, рядом с Саймоном, легендарным котом с корабля «Аметист». Надгробие было оплачено его преданными поклонниками с трех континентов. Кошка, получившая двойную зарплату. Преемника нашли быстро, пускай в весьма неожиданном месте. До 1964 года должность главного мышелова занимали уличные кошки. Суровые, но сообразительные. Однако в этот раз сэр Рональд Гарви, губернатор острова Мэн, отправил на Даунинг-стрит кошку знаменитой породы Мэнкс. Характерные черты этой породы, появившейся как раз на острове Мэн, благородное происхождение и отсутствие хвоста. Так что неудивительно, что этому коту, а точнее кошке, удалось занять престижную должность. Она стала первой кошкой-мышеловкой на Даунинг-стрит в наступающей эпохе ЕЕ. Жанр французской музыки, популярный в 1960-е годы. Настоящее имя кошки было Манина Кэтетху, но ее решили назвать Петрой в честь предшественников. Петру лично представили министру внутренних дел Генри Бруку. Было постановлено, что поскольку она первая представительница слабого пола на этой должности, ее зарплата будет вдвое выше, чем у предыдущих Питеров. Однако очаровательная Петра оказалась неподходящей для своих обязанностей. Она проводила дни, дремля и мяукая, не пользуясь лотками и нарушая правила, что побудило плеяду чиновников из кабинета министров ходатайствовать о ее отставке. И все же правительство мирилось с ее недостатками, поскольку Петра уже завоевала расположение общественности, а увольнение могло вызвать негативную реакцию из-за ее дипломатического статуса. Ее решили тихо отправить на пенсию в сельскую местность, где она наслаждалась свободной жизнью в начале 1970-х годов. В 1973 году на Даунинг-стрит появился новый главный герой. Кота по имени Уилби Форс взяли из одного лондонского приюта. Этот доблестный черно-белый кот был опытным охотником и быстро завоевал всеобщее расположение. Маргарет Тэтчер поддерживала тесные отношения с Уилби Форсом. После одной из поездок в Москву она привезла ему банку сардин. Когда Тэтчер появилась на телевидении с подарком, фанаты главного мышелова прислали тысячи восхищенных писем. К сожалению, Бернард Ингхем, пресс-секретарь Тэтчер, страдал астмой и аллергией, а потому был вынужден проветривать офис каждое утро по понедельникам, так как Уилби Форс между охотой на мышей проводил выходные, отдыхая на его столе. Это не шло коту на пользу. Уилби Форс вышел на пенсию в 1986 году и переехал в сельскую местность, в дом одного из бывших служащих, который прежде ухаживал за ним на Даунинг-стрит, но перед этим коту удалось добиться от правительства пожизненной пенсии. Блэры, враги кошек. Следующим котом, попавшим в знаменитое здание, стал длинношерстный черно-белый бродячий кот, которого назвали Хамфри в честь вымышленного государственного служащего сэра Хамфри Эпплби, героя сериалов «Да, господин министр» и «Да, господин премьер-министр». Кота нашел один из чиновников недалеко от резиденции премьер-министра, когда малышу не исполнилось и года. Благодаря хорошо развитым охотничьим навыкам он быстро получил звание главного мышелова кабинета министров. Ему назначили зарплату в 100 фунтов в год, что очень порадовало миссис Тэтчер, так как это было намного дешевле, чем 4000 фунтов, которые ежегодно запрашивала компания по борьбе с грызунами. У Хамфри был дружелюбный характер, что позволяло ему со всеми находить общий язык. Фотосессии не представляли для него проблемы. Он позировал с врождённой кошачьей элегантностью. Политики, знаменитости и королевская семья не вызывали у него особого интереса, но однажды он заставил напрячься короля Иордании Хусейна, отказавшись покинуть красную дорожку, расстеленную для его прибытия. Пришлось вмешаться полиции и объяснить упрямцу, что в этот день гвоздь программы не Хамфри. Он искусно и элегантно прогуливался по зданиям номер 10 и 11 по Даунинг-стрит, то есть от резиденции министра финансов до кабинета министров. И хотя спокойное поведение главного мышелова могло бы свидетельствовать об обратном, порой Хамфри попадал в изрядные переделки. В 1994 году его обвинили в краже птенцов малиновки, гнездящихся возле окна премьер-министра Джона Мейджера. Глава правительства горячо защищал кота, убежденный, что тот не способен на столь жуткие убийства. И после тщательного расследования Хамфри был признан невиновным. Спустя годы выяснилось, что история с птенцами была выдумана журналистом The Daily Telegraph после того, как премьер-министр показал ему гнездо с мертвыми птенцами, которых, по-видимому, к тому моменту уже бросили родители. Во время визита Билла Клинтона котика чуть не переехал двухтонный кадиллак президента. Движимый безграничным любопытством, Хамфри тщательно изучал неведомое колесо, располагавшееся как раз на высоте его усов. В 1995 году он исчез и был сочтен погибшим. Один злобный журналист писал, что Хамфри, вероятно, пал жертвой прожорливости. Однако на самом деле он переехал недалеко, в Королевский армейский медицинский колледж, где его приютили, приняв за бродячего кота. Любопытно, что когда The Times опубликовала информацию о его исчезновении, 3 месяца спустя, выпустив некролог с его фотографией, медики узнали нового питомца. Они назвали кота ПК, патрульный кот. И когда отправились на поиски, то обнаружили его мирно спящим в солдатских казармах. Сотрудники Даунинг-стрит прислали за ним машину с шофёром. Об этом событии трубила мировая пресса. Мало того, пришло поздравление от Сокса Клинтона, первого кота Америки, живущего в Белом доме. Следующий инцидент, возможно, не получил столь широкого освещения, но он ещё раз показывает, сколь своеобразным был Хамфри, снова оказавшийся в центре событий. На этот раз кота похитила во время прогулки в парке Сент-Джеймс немка по имени Ханни. Убеждённая, что это бродячий кот, она подобрала его и отнесла ветеринару, который сразу же узнал главного мышелова. После звонка на Даунинг-стрит подтвердилось, что кот пропал, поэтому фрау Ханни пришлось его вернуть. На Рождество 1996 и 1997 годов Хамфри блистал на поздравительных открытках, отправленных кабинетом министров. В мае 1997 года смена премьер-министра ознаменовала поворотный момент в жизни Хамфри. В дом номер 10 въехало семейство Блэр, и поползли слухи, что Шерри Блэр не любит кошек, потому что страдает от аллергии и к тому же считает их негигиеничными. Зная о любви британцев к этим животным, чиновники посоветовали их успокоить общественность и отправили в прессу фотографию Хамфри на руках у миссис Блэр, категорически отрицая, что главный мышелов будет уволен. Это было всего лишь прикрытием, и уже через 6 месяцев, 13 ноября 1997 года, Хамфри покинул резиденцию премьер-министра. Пресса изобиловала едкими комментариями, намекающими на то, что после 8 лет службы у консерваторов кот столкнулся с лейбористами, не выполняющими обещаний. Социальное давление достигло такой крайности, что Шерри Блэр даже обвинили в убийстве кота. Официально было заявлено, что Хамфри ушёл из политики по состоянию здоровья, однако споры продолжались, и общественность требовала доказательств того, что Хамфри жив, и в конце концов делегацию политических журналов отвезли в секретное место на юге Лондона, где показали кота в добром здравии и в уютном убежище. Главный мышелов позировал для фотографий, точно заложник, сегодняшними газетами в лапах, вместе с новым компаньоном, золотой рыбкой. Фотограф Шон Демпси, который несколько раз фотографировал Хамфри, вспоминал, что кот в знак приветствия тёрся о его ноги, как старый друг, чем лишний раз подтвердил свою личность. Хамфри ушёл за радугу в 18 лет, после заслуженной пенсии. Консерватор Роджер Гейл отдал ему дань уважения, вспомнив, как часто видел котика мирно спящим в кресле швейцара, что ободряло тех, кто заходил по делам на Даунинг-стрит. Его кончина воспринималась с особенной скорбью после того, как к власти пришёл Блэр, и Хамфри вынужден был уйти на пенсию. Гейл добавил, что смерть котика оплакивали все британцы и что его будут вспоминать с большой любовью. Когда многочисленные правительственные файлы рассекретили для общественности в соответствии с законом о свободе информации, была обнаружена записка о Хамфри. «Склонен есть мало и часто, зная, что может получить еду, когда захочет. Трудоголик. Большую часть дня проводит в офисе. Общается мало и сторонится вечеринок. В скандалах, связанных с сексом или наркотиками, увлечён не был». Эпоха Ларри и мурлыкающих шпионов. Котов на Даунинг-стрит не было 10 лет, пока в резиденции премьер-министра не появилась Сибил, бойкая чёрно-белая шотландская кошечка, вторая самка, занявшая должность главного мышелова. Сибил прибыла в Лондон из Эдинбурга вместе с министром финансов Алистером Дарлингом и его женой. К этому времени она уже заслужила репутацию хорошего мышелова. Сибил эффективно выполняла свою работу, но полностью адаптироваться к суматошной жизни кабинета министров так и не смогла. Сибил получала многочисленные письма от поклонников, некоторые даже от других котов, заверявших подписание отпечатками своих лап, и регулярно отвечала той же кошачьей любезностью. Дарлинги напечатали карточки с изображением Сибил и отпечатком её лапы, Им они подписывали все свои письма. Со временем главный мышелов все же покинул Даунинг-стрит. После 6 месяцев безуспешных попыток адаптироваться, Сибил переехала жить к друзьям в более тихий район. Таким образом, резиденция премьер-министра снова осталась без кошачьего надзора. На протяжении многих лет камеры фиксировали крыс, снующих по ступенькам дома номер 10. Вездесущие прокошачьи лоббисты вновь подняли голову, призвав премьер-министра Дэвида Кэмерона и его семью нанять нового мышелова. Лондонский приют Battersea Dogs and Cats рекомендовал правительству черно-белого кота по имени Крокет, но премьер-министр медлил с решением. Наконец, 14 февраля было объявлено, что старшие дети Кэмерона выбрали из длинного списка нового кота по имени Ларри. Ажиотаж в СМИ уже достиг апогея, и на следующий день BBC транслировала прибытие Ларри на Даунинг-стрит. Приют выпустил пресс-релиз, в котором подчеркивалось, что бывший бродяга — хорошая партия из-за общительного характера, а также любви к человеческому вниманию и контакту, а это идеальные качества для бурной политической жизни. Ларри спасли с лондонских улиц, где он, как считалось, прожил от 3 до 5 лет, в начале января. Во время его прибытия камеры непрестанно щелкали, но новый мышелов достойно держался перед прессой, хотя другой на его месте был бы ошеломлен суматохой. И все же в конце дня Ларри поднял лапу на репортершу, которая пыталась взять его на руки для интервью. Он испытывал явный дискомфорт от всеобщего внимания. Новости о прибытии нового британского мышелова распространились по всему миру за считанные часы, и вскоре появились 3 аккаунта в социальных сетях, претендующие на то, что являются официальным голосом кота с Даунинг-стрит. The Guardian, проконсультировавшись с источниками в канцелярии кабинета министров, пояснила, что Ларри станет не домашним любимцем или официальным правительственным питомцем, а офисным котом. Следовательно, расходы лягут на сотрудников здания, а не на государственную казну. Также выяснилось, что кот имеет доступ практически ко всем помещениям на Даунинг-стрит. Вскоре после появления Ларри поползли слухи, что бывший хозяин забрал кота, заявив, что его настоящее имя Джо и что он пропал без вести несколько месяцев назад. Была даже запущена кампания в социальных сетях, призывающая вернуть Ларри. СМИ с интересом следили за сюжетом, пока не выяснилось, что все это просто мистификация. Уловка в погоне за сиюминутной славой. Во время своего визита в мае 2011 года Барак Обама встретился с пушистой звездой и даже преподнес Ларри подарок от имени правительства США — игрушечного мышонка. Ларри не подозревал, что год спустя мирная жизнь обернется сущим кошмаром. Когда министр финансов Джордж Осборн перевез семью на Даунинг-стрит, его кошка Фрейя, пропавшая 2 года назад, чудесным образом вернулась. Это породило удивительные теории. Например, что она китайский секретный агент, мурлыкающий шпион, подглядывающий за секретными встречами с помощью электронного устройства, вживленного ей под кожу. Некоторые даже предположили, что ее видели на военных учениях Королевского флота, на что советники Осборна остроумно ответили, что Фрейя служит в Министерстве финансов и, следовательно, имеет доступ к мероприятиям такого рода. Фрейя становилась все более популярной, до такой степени, что распространился слух, будто она вот-вот разделит должность главного мышелова с Ларри, что было немедленно опровергнуто. Главный мышелов набрал серьезный политический вес, и в 2013 году распространились слухи, что он подумывает баллотироваться на пост мэра Лондона. В приюте, где его спасли, установлена голубая табличка с надписью «Здесь жил Ларри, кот с Даунинг-стрит». Коты в период Брексита. В том же году появились слухи о напряженных отношениях между Дэвидом Кэмероном и котом, что побудило премьер-министра выступить с заявлением. Отношения между ними восхитительны, они мурлыкают в унисон. В ноябре 2014 года Фрейя покинула Даунинг-стрит, и когда уже казалось, что на Даунинг-стрит воцарится мир, появился Палмерстон. Этот хитрый охотник пришел из Министерства иностранных дел, расположенного в соседнем здании. Границы их территории пересекались. Разгорался конфликт. Палмерстон был из тех, кого называли котом в смокинге, из-за черно-белой окраски, напоминающей протокольный дресс-код. Назвали его в честь лорда Палмерстона, бывшего министра иностранных дел Великобритании. Филипп Хаммонд, тогдашний министр, вынужденно объяснялся в палате общин, является ли Палмерстон шпионом, спящим кротом Европейского Союза или другой иностранной державы. На эти вопросы Хаммонд ответил с долей юмора. «Он совершенно точно не крот, и могу вас заверить, его регулярно проверяют. Что касается спящего, то да, определенно. Я часто вижу, как он спит в моем офисе». Напряженность между двумя кошками достигла апогея 11 июля 2016 года. После нескольких вторжений и стычек, во время которых Палмерстон пробирался в дом номер 10 и каждый раз вежливо выпроваживался полицией, враждебность переросла в полномасштабную вражду. Завязалась драка, Ларри отделался потерей ошейника и не пострадал, а Палмерстон получил травму уха. Подавленному и недовольному Палмерстону дали 6 месяцев на восстановление. Из-за стресса у него развился тик. Он то и дело облизывался. И после заслуженного отдыха кот вернулся к работе в соответствии с протоколом Палмерстона, разработанным для обеспечения его благополучия и предотвращения переедания и стресса. В августе 2020 года Палмерстон объявил о своей отставке после 4,5 лет пребывания в должности. Его прозвали «Диплокот», комбинация слов «дипломат» и «кот». И в письме сэру Саймону Макдональду он выразил удовлетворение от лазания по деревьям и от патрулирования полей в новом загородном доме. Хотя Палмерстон официально покинул пост, он заявил, что до конца своих дней останется послом Соединенного Королевства. Тем временем Ларри зажил прежней беззаботной жизнью. В один дождливый день, когда приезжал президент Трамп, котик решил укрыться под его бронированным лимузином, прозванным «Зверь». Сработала полицейская сигнализация, но Ларри отказался покидать свое убежище. На веб-сайте британского правительства есть раздел, посвященный коту, где указано, что в его обязанности входит встреча гостей, проверка систем безопасности и тестирование качества сна на старинной мебели. Ларри стал настолько популярным, что когда Тереза Мэй заняла пост премьер-министра, она оставила кота на посту и прикрепила к его ошейнику маленький флажок в честь Брексита. Неофициальный аккаунт кота «Собака Number 10 Cat» опубликовал шутку, что Ларри мог бы добиться более выгодного соглашения в Брюсселе, чем премьер-министр. Говорят, Ларри остается на своей должности дольше, нежели любой политик любой партии Соединенного Королевства. И хотя жизнь на Даунинг-стрит продолжается, и все больше кошек расхаживает по этому знаковому месту, пытаясь помочь Ларри, он продолжает бороться с грызунами, роящимися вокруг кабинета министров и окружающих зданий. Прибытие в Министерство финансов Гладстона, названного в честь канцлера казначейства Уильяма Юарта Гладстона, стало серьезным подспорьем для старого босса, который теперь предпочитает спать, а не бегать. Ходят слухи, что ни у одного из главных мышеловов нет такого великолепного послужного списка, как у него. Гладстон заслужил репутацию хладнокровного убийцы. Заступив на службу, он поймал 6 мышей за 3 месяца. Сравнения неизбежны, и чиновники Министерства финансов не могли не отметить. Чтобы поймать свою первую добычу, Ларри потребовалось 6 месяцев. Через год работы на Даунинг-стрит казначейский мышелов поймал 22 мыши и 2 мух в придачу. Гладстон господствует в Министерстве финансов. Палмерстон, как всегда, патрулирует территорию Министерства иностранных дел, в то время как Ларри держит под контролем резиденцию премьер-министра. Но соперничество между ними выходит за границы правительственных зданий. У каждого кота есть свой пресс-секретарь, который публикует официальные заявления в социальных сетях. Пресса подогревает это соперничество, проводя опросы, чтобы определить, кто из котиков нравится публике больше. В интернете полно информации об этих своеобразных персонажах. Есть интервью об их вкусах, рейтинге подвигов, а также множество прокомментированных фотографий, которые никогда не перестанут выказывать улыбку чеширского кота на наших лицах. Кажется, ничто не может подставить под угрозу сагу о британских мышеловах на Даунинг-стрит, где кошки не только охотятся на мышей, но и в равной степени вызывают восхищение и привязанность.